Но если так, то что же из себя могло представлять библейское государство иудеев, которое будто бы захватил Навуходоносор, государство, о существовании которого известно лишь из одной Библии, составленной в канун колонизации Палестины вавилонскими яхвистами? Даже в мистическом прочтении в указанных Библии 70 годах пленения в кавычках усматриваются те же 70 седьмин пленения, 490 лет или нечто подобное. Примечание, смотри приложение 6. В таком случае оказывается понятным, почему в раввинистической традиции время возрождения или освобождения от вавилонского пленения связывается не со временем освободителя Кира, а на век позже, с 420 годом до нашей эры. Именно в это время произошло переселение из Вавилона группы иудеев во главе с новыми жрецами второго храма. Это событие, собственно, и стало датой отчета исторического образования израильской государственности как таковой, с чем мы вполне согласны. Именно с этого времени было бы разумно в рамках общепринятых в социологии понятий говорить о рождении еврейского народа, то есть об Израиле. Примечание. Народ необходимо не путать с племенем или этносом. Последний намного древнее и мало связан с какой-либо территорией, но является продолжением тонкоматериального духовного тела, так называемого эгрегора, и связан с планетарным управителем данного этноса. Народ, более узкое понятие, это историческая единица этноса, характеризующаяся более выраженными кармическими связями между членами данного этнокультурного и этнополитического объединения. После вавилонских евреев также необходимо отличать от моисеевых евреев как народа, остатки которого мы встречаем в самаритянах. Вопрос об этносах достаточно сложен, и, как отмечает справочник, теория этноса и по определению его отличительных признаков, и по его типологизации, классификации, еще не завершена как в отечественной, так и в зарубежной науке. Тавадов, этнология. Словарь, справочник. Как известно, после возвращения из Вавилона, слова в кавычках, между самаритянами, так называемыми остатками десяти колен Израиля, и вавилонскими переселенцами, ведущими свою родословную от колен Иуды и Вениамина, разгорелось соперничество за первенство над историческим правом на Палестину и сакральным правом на так называемые книги Моисея. Надо полагать, при поддержке со стороны персов, интересы которых вавилонские переселенцы-левиты взялись представлять в Палестине, победили переселенцы. Однако необходимо отметить, что претензии вавилонских евреев-левитов на Моисеево наследство более чем сомнительны. Судя по всему, самаритяне, потомки хананеев, этнически родственные после вавилонским евреям, как раз и являлись древнейшими наследниками Моисея. Например, Грант отмечает, что существует гипотеза, что дом Леви, постоянно находившийся у Кадеш-Барнеа, относился к племенам, коленам, которые вообще не бывали в Египте. Примечание Грант. История древнего Израиля. Моисей вывел часть пленных израильтян из Египта, вероятно, ту часть, которая вместе с родственными евреям гиксосами вторглась некогда из Палестины в Египет, которые, соблюдая Моисеевы заповеди мира и согласия с окружающими народами, мирно осели и растворились среди семитического населения Палестины. Совсем не так, как об этом рассказывает поствавилонская Библия. Но значительная часть еврейского народа со времен Авраама и его предков проживала в Месопотамии. В Талмуде, например, спрашивается, почему местом изгнания народа израильского был Вавилон, преимущественно перед другими странами? И отвечается, потому что род Авраама происходил оттуда. Куда отсылает муж согрешившую перед ним жену? В дом отца ее. Тосефта, трактат Бава Кама. Примечание цитируется по Агада, сказание, притча, изречение Талмуда и Мидрашей. Являлся ли Ездра потомком депортированных в Вавилон евреев Моисея, или же он был коренным вавилонцем, и лишь от пришедших из Израиля евреев узнал об учении Моисея? Неизвестно, да и не особенно важно. Важно то, что к моменту написания Ездры Библии как вавилонские, так и палестинские евреи давно культурно слились с господствовавшим на этой территории месопотамским культом и образом жизни окружающих народов. Только это может объяснить столь феноменальную забывчивость вавилонских иудеев за 70-летний в кавычках срок, в чем уверяет Библия. В результате привнесенных Ездрой новшеств своих родственников, то есть самаритян, давно проживавших на этой территории, воинствующие теократы превратили в людей второго сорта, в изгоев еврейского общества. Примечание. Библия, например, утверждает, что все потомство от Лии, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар, Завулон, Дина и их дети, которое пришло в Египет, 33 человека, родилось в северо-западной Месопотамии, под Данараме. Бытие 46.15, тогда как дети Иосифа и Вениамина родились в Египте. Причем, поскольку Иосиф был женат на дочери жреца города Она, Гелиополя, города Солнца, что повторяется в Писании трижды, то его сыновья Ефрем и Манассия, исходя из современных раввинистических представлений, так же как по египетским и индусским представлениям, евреями не были, поскольку по матери были египтянами, причем весьма высокого рода, в котором и родился Моисей. Но история с Иосифом и его женитьба на дочери жреца, так же, как и женитьба Моисея на дочери жреца Сепфоре, конечно, аллегория, из которой не следует выводить кровно родственные связи. Дочь гелиопольского жреца, отданная в жены Иосифу, это символ полученного посвящения в египетское тайнознание. Жреца звали Потифер, или, как отмечает Коседовский, Потипер, по-египетски Падипаре, то есть «тот, которого дал Бог Ра» – библейские сказания. Египтяне отличались от прочих народов крайней щепетильностью по части выдачи своих женщин за инородцев, ибо по женщине определяется кровь нации. Поэтому евреи Моисея, как и он сам, рожденные еврейки, конечно, не были египтянами. Другими словами, Моисей создал евреев как этнос, то есть со своей религией, традицией, законодательством, но славу этого этноса перехватили их родственники – вавилоно-харранские, северо-запад Месопотамии, потомки Авраама и жрецы-раскольники-левиты.